Я не знаю, как по-русски сабаби перевести. Так и выучите, так и запомните сабаби. Сабаби. То есть такой подходящий перевод. Не, он же не низби, он же сабаби же. Ну да, да, ну да, да, причинный так, если можно сказать. Ну давайте так условно скажем, причинный. Так, амма нату хакыки, что такое нату хакыки? Вот смотрите теперь сюда внимательно. Перед тем, как дальше читать, давайте вспомним, что мы говорили, у нас ауами сколько видов бывает? А какие четыре? На свою голову сказал четыре, вот теперь давай. Навами сколько видов у нас бывает? А, ты сейчас сколько сказал? Какие два? Или же? Лявзия. Вспомнили или нет? Маанави или лявзия. То есть у тебя снова стоит в положении рав какой-то некому птада. Почему? Потому что на него какой-то амиль действует. Хабар стоит в положении рав, потому что на него какой-то амиль действует. Глагол стоит в положении рав, потому что на него какой-то амиль действует. Глагол стоит в положении нас, потому что на него какой-то амиль действует. И так далее. Правильно или неправильно? Вспомнили, да, это? Теперь смотрите книгу. Амма нату хакыки, что касается настоящего ната, фахуа ма рафа'а дамиран мустатиран яуду иля аль-ман'ут. Наху джаа Мухаммадун аль-Акилю. Вот смотрите внимательно теперь. Он сказал ма рафа'а дамиран. Значит, нат хакыхи это такой амиль. Нат хакыхи это амиль, который ставит в положение раф дамир. Мустатир. И этот дамир мустатир всегда что? Скрытый. И этот дамир мустатир скрыт, он где в сифате есть, яуду или аль-манаут, и он возвращается на на то, что ты описываешь. Например, пример джаа Мухаммадун аль-акилю. Джа это на что? Филь мады, правильно же? Мухаммадун это у нас файль. Смотрите, аль-акилю. Вспомните, мы до этого тоже брали, что у нас есть глаголы, который ставит после себя фааль в положение раф, правильно? А иногда у нас может быть что вместо глагола что-то такое стоять, что и делает роль глагола. Помните или не помните? А, все помните, да? Акль, он же по модели фааль. А фааль это же у нас то, что ставит после себя, может иметь фааль же. Правильно или неправильно? Поэтому у тебя акль в слове акль, потому что он по модели фааль, внутри есть дамир гуа. То есть джаа Мухаммадун акилюн гуа. Внутри у тебя есть слово гуа. И это гуа на кого возвращается? На Мухаммада. Вот это то, что он сказал. Ма рафа адамиран. То есть слово акиль это на, правильно же? Он ставит в положение раф дамир. Аль-акилюн гуа. Аль-акилюн гуа. И этот дамир возвращается на что? На то, что ты описываешь, а это слово Мухаммад. Фаль-акиль. Дальше в книге говорится, слово «акль» — это «натль Мухаммад», то есть это сифат для Мухаммада. «Вахуа рафиун» — и слово «акль» является «амилем», который ставит положение «раф» — «дамир мустатир». Скрытый дамир, «тагдиру гуа». Подразумевается какой? «Гуа». И это «гуа яуду» возвращается на «иля Мухаммадин», на Мухаммада. Это что касается ната хакихи. Для чего мы это взяли? Сейчас вы это узнаете и поймете, когда мы возьмем нату сабаби. Амма нат сабаби, что касается ната сабаби, смотрите. Гуа, фагуа ма рафа исман захиран. То, что ставит в положение раф, явное имя. Смотрите, в нату хакихи был насчет дамир мустатир, скрытый дамир. А здесь явное имя. Муттасалям бит дамир. И это имя связано с дамиром. Яуду или аль-ман'ут. И этот дамир, местоимение, возвращается на то, что ты описываешь. Например, джаа Мухаммадун аль-фадилю абу-ху. Смотрите, абу-ху это является фаилем кого? Аль-фадиль же слово. То есть абу-ху, кто его амилем является? Что слово абу-ху поставило в положение раф? Слово аль-фадиль. Правильно или неправильно? Абугу это скрытый дамир или же явное слово? Явное слово же, правильно же? И абугу, дамир, который добавляется к слову абугу, на кого возвращается? На Мухаммада. Вот это то, что сказал правильно. Ма рафа исман захиран, то, что ставит положение раф, явное имя, как слово абугу. Муттаслян, и он должен быть связан с дамиром, яуду или аль-манаут. И поэтому он на самом деле, альфад или это сифат на самом деле, если мы по-русски переводим, он для Мухаммада или для его отца сифат на самом деле? Для отца же, правильно? И поэтому он не называется над хакыки, а называется над сабаби. Сабаби. Над сабаби. Но он следует, аль-фадлю следует за Мухаммадом в чем? В маарифа и в падеже. Вот в определенности и в падеже. И как мы дальше возьмем, он не следует за ним в числе и вроде. Для того, чтобы ты понял, что значит маарафа адамира. То, что ставит в положение раф дамир. Понятно, да? Ты скажешь, как ставить в положение раф? Так, кому в каком месте теперь непонятно, перед тем, чтобы двигаться дальше? Все непонятно. Ну, сейчас, подожди, будем читать, иншал. Так, сейчас дальше посмотрим, может быть, дальше если понятно станет. Так, давайте это слово разбирать. Аль-фадль над ли Мухаммад. То есть слово фадль это является сифатом для Мухаммада. Ва абуху фа'иль лиль фадль. Абуху это является фадлем для слова фадль. Марфу бильвау ниябати анядам, аляннаху минасмайль хамса, ваху мудафу на ляха, аллати хия дамиру на айду на ля Мухаммадин. Да, шибхуль фиэль. Вот то, что мы перечислили же, исмуль фаэль, мафауль, сифату мушаббаха и так далее. Все это у тебя что? Шибхуль фиэль. То, что и делает роль глагола. То есть, смотрите. Есть нас этот? Карандаш. Смотрите, у вас слово что? Джаа Мухаммадун. Ты, наверное, не понимаешь, при чем здесь Мухаммад. Что только обо мне говорил. Поэтому тебе, наверное, непонятно. Аль-Акли. Джаа Мухаммадун Аль-Акли. Вот это Акли называется как у нас? Над. Договорились? А, ты потом будешь писать. Туда смотри, потом будешь писать. Слышишь? Оставь. Это называется над. Так или не так? Вот это акилен, это что? Шивгульфель, то, что похоже на глагол. Мы до этого однажды брали, разбирали, то, что у нас есть такие слова, которые не глагол, но работают как глагол. Которые не глагол, но работают как глагол. То есть после себя, например, глагола, после глагола же у нас есть файл. Например, мы говорим, помнишь, мы брали такое предложение? Акадимун. Абука. Помнишь такое предложение, братья? Абука кем у нас является? Файлем для какого слова? Кадим. Потому что кадим это у нас что? Шибульфель. Это то, что похоже на что? На глагол. То, что похоже на глагол. И он делает роль глагола. Делает роль глагола. Поэтому я абука, когда разбираю, что говорю абука? Файл. Марфу би. Шибульфель, то есть он знает положение раф по причине шибульфель. У алямату раф я львов не я бы-то не дам, алянну минасмайль хамса. Меши? Вспомнили, да, это? Давайте теперь сюда посмотрим. Джаа Мухаммадун аля акль. Акль это шибульфель или не шибульфель? Шибульфель. Значит, у него тоже должен быть что? Файл. Так или не так? Вот. Теперь у меня вот очень большой, то есть очень важный момент. Значит, если мы договорились, что у меня у этого слова должен быть фаиль, потому что он не амилем является. Почему он амилем является? Потому что он шибульфель, так или не так? То есть, если он шибульфель, у подобных слов должен быть обязательно фаиль. Ну, потому что он шибульфель, у шибульфель должен быть фаиль. А? Это же шибульфель или не шибульфель? Похоже на, правильно же? У него должен быть фаиль. Так где его фаиль? Вот тут у нас две разницы. Если его фаиль будет скрытым. Например, я говорю, Мухаммадун аль-Акль, и внутри у меня скрытый файл, что гуа. Если вот тут ничего не написано, тогда же ты говоришь, что он скрытый, тавдиру гуа же, правильно же? Если он скрытый, тогда это называется над аль-хакики. Хакики. Если я скажу предложение такое, джаа Мухаммадун фадиль аль-фадиль или аль-Акль, значит, Аль-Акиль. Абуху. Аль-Акиль Абуху. Тай. Джа Мухаммад, понятно. Аль-Акиль, мы уже сказали, это что шибульфель, то, что похоже на глагол, правильно? У него должен быть, значит, что файл? Файл есть или нет? А есть же или нет? Вот он же, вот он видно, Абугу четко же, правильно же? Первая вещь, у него есть файл. Вторая вещь, у этого файла есть дамир, который возвращается на что? На Мухаммада. Обязательно этот дамир должен быть. Вот если у меня после шибхуль-фейль придет файл, и этот файл будет чем? Исм Вагир. Алейкум ассалям. Если этот файл будет чем? Явным именем. Здесь было явное имя или нет? Здесь же у меня дамир мустатир же, правильно? А здесь у меня явное имя. Вот если будет явное имя, первая вещь. А вторая вещь у этого, то есть первое у тебя будет явное имя. Второе у этого имени будет дамир. Дамир. Вот этот дамир, который возвращается на Мухаммад. Вот эта вот вещь называется как у нас? Аннад Ас-Сабаби. Акль слово. Нет, лявзы. Акль, ты же его произносишь же. Лявзы будет акль. Он шибуль-фейль похож на глагол, и ты же его четко же произносишь. Она тогда для кого является? Оба Мухаммад. Оба Мухаммад. Однако в первом он настоящий ман'ут, то есть действительно Мухаммад описан, а в другом он не настоящий, но он на подписанный такой. Сейчас мы дальше это разберем. Все, что по модели, вот то, что мы написали, муштакун ауму ауаль биль муштак. То, что у тебя, мы же муштак написали же, файль, маф'уль, сифату мусаббаха, сифату мубаллага, исму тавдиль, исму мафулька, катиль бимана мактуль. Или же муауаль биль муштак. Или же то, что переделано из муштака. То, что переделано из муштака. Такие, как исму ишара, исму маусуля, зуби мана сахиби, асмау насаб. И так далее. Понятно? То есть вот то, что вместо акля, это те вещи, которые мы писали, муштак и его виды. И что? И асма у нас. Я пока не стираю, потом перепишите. Смотрите сюда теперь книгу дальше. Еще раз прочитайте, теперь будет понятно. Нату янкасиму иля кисмайн. Аляуль нату хакики ва сани нату сабаби. Амма нату хакики фахуа ма рафа дамиран мустатиран яуду иля ман'ут. То, что ставит в положение раф, скрытый дамир, и этот скрытый дамир возвращается на то, что описывает, правильно же, например, джа Мухаммаду на аль-Акилю, у него есть скрытый дамир хуа, хуа на кого возвращается, на Мухаммада. Джа Мухаммаду аль-Акилю, фаль-Акиль натун ли Мухаммад, ва хуа рафиун ли дамир. То есть он ставит в положение раф, дамир, потому что дамир его является кем? Файлем является, его дамир же файл, правильно, аль-Акилю хуа, файл же. Мустатир тавдиру хуа. И этот хуа яуду иля Мухаммад. Амма нату сабаби. Что, кстати, нат сабаби, фа хуа ма рафа исман захиран. То, что ставит положение раф, явное имя. Муттасилян. Вторая вещь. То есть первое условие, чтобы оно было явным именем. Второе условие, чтобы оно было связано биддамир. Связано с дамиром. Яуду иля ман'ут. И этот дамир возвращается на то, что описывается. Например, джаа Мухаммадун аль-фадилю абуху. Абуху исму захир или не исму захир? Исму захир. У него есть дамир связан, который возвращается на Мухаммада? Есть. Вот эта вещь, то есть если такие два условия есть, тогда он является кем? Нату сабаби. Фаль-фадиль нату ли Мухаммад. Слово фадиль является натом для Мухаммада. Ва абуху фаиль лиль-фадиль. Понятно, да, что значит фаиль лиль-фадиль? Фадль же это у нас то, что похоже на глагол, что после него же требуется файль же, правильно? Кто его файл? Абугу. Марфу биль вау ни ябати ни дам ля номи ля смасита. Ваху мудафун иля ха. То есть после слова абугу есть он, чем мудафун ля ха, это ха. Аллати хия дамирун аидун иля Мухаммад. То есть дамир, который возвращается на кого? На Мухаммада. Понятно, да, теперь иншаллах. Вахукмун нати. То есть положение ната «Аннаху ятба'у ман'утаху фи и'арабихи». То есть хукм этого ната, то, что он следует за тем, что описывает в и'араб. Первая вещь. А и'араб у нас бывает либо раф, либо насб, либо хафт. «Ва фи та'рифихи ва танкирихи». Также в определенности или неопределенности. «Сава'у накана хакикиян ам сабабиян». То есть вот эти вот две вещи. И'араб. И определенность, неопределенность, они должны соответствовать над и ман'ут друг другу. В чем в арабии определенность, неопределенность? И будь это над хакики, или будь это над сабаби. Еще раз вспомните, когда мы брали 80 точков, мы сказали, что у нас сифа, то есть над, должен соответствовать маусуфу, то есть мануту, в 4 из 10. Первое это что у нас? Раф нас бджхафт. Вторая вещь что у нас? Маарифа накера. Третья вещь что у нас? Мудакар муаннас. Четвертая вещь что у нас? Муфрат, муфанна или джам. Вспомнили эти 10 или нет? Что касается пяти, то есть первых пяти, а это раф, насп и хафт, первые три вещи, и вторая накира и маарифа, то наат и манаут, будь это наат сахагаки или будь это наат сабаби, должны соответствовать друг другу. Так почему это приведено? Значит, мы увидим, что то, что в вопросе падежа, то есть музаккар муаннас, и в вопросе числа, муфрат мусанна джам, между ними есть разница. Сейчас, как об этом здесь будет сказано. Вамана газа аннаху инканаль мануту. То есть, что значит это предложение, которое выше было приведено? То есть это указывает на то, что если то, что описывается, будет марфуан, стоять в положении раф, кана нату марфуан, на тоже будет стоять в положении над. Поэтому мы говорим в положении раф. Например, хадара Мухаммадун Альфадылю. Мухаммадун в каком падеже стоит? Раф. Альфадыль тоже поэтому будет стоять в каком падеже? Раф. Хадара Мухаммадун Альфадылю Абуху. Это какой над? Хакыкы или сабаби? Почему это над сабаби? Потому что у нас есть музахир, еще у этого, ирхамук Аллах, у этого есть музахир из дамир, который возвращается на манаут. Мухаммаду в каком падеже стоит? Раф, альфадль тоже должен быть по этому падеже. Раф, видите, да? Ваинкана манауту мансубан, если же манаут будет стоять в положении нас, кана нату мансубан, на тоже будет стоять в положении нас. Например, раайту мухаммадан альфадля. Видишь, мухаммадан в каком падеже он стоит? Насп. Аль-Фадль поэтому тоже в положении насп. Ра'айту Мухаммадан Фадиля. Это у нас на сабаби или хакики? А. Сабаби. Почему сабаби? Молодец, Мухаммад правильно сказал. Ага. Аль-Нахну. Ра'айту Мухаммадан Фадиля. Где Исму Захир? Я не сказал Абуху, я еще первое предложение читаю. А первое какое? Хакики. Почему хакики? Потому что там Дамир Мустатир, и этот Дамир Мустатир возвращается на Тагдируху какой? Гуа. И видите, Мухаммад на положении насп, и Фадль поэтому тоже в положении насп. Ра'айту Мухаммадан Аль-Фадля Абуху. Так какой над? Сабаби или хакихи? Сабаби. Над в каком положении стоит? А вот это, если поставить Аль-Фадль, это по форме Магуя, у него тоже будет Магуя, то есть Магуя. Да, я же вам сказал же, все, что муштак и муауль бель муштак, ты написал себе, когда я вам диктовал? Муштак, он все, что туда муштак, то есть фа или мафаулин, например, смотрите, я сейчас поставлю мафуль, скажу, раайту мухаммадан аль-мадруба. Аль-мадруб по какой модели стоит? Аль-мадруб, по мафуль же, правильно? Раайту мухаммада аль-мадруба, это над хакыки или сабаби? А если я скажу «Ра'айту Мухаммадан Аль-Мадруба Абаху», «Аль-Мадруба Абуху», «Аль-Мадруб»? Да. Что там после «Исмухаль», да, всегда приходит «Дребуха»? Так, точно так же в положении «Мафауль», точно так же в положении «Сейфату Мушаббаха», точно так же во всех этих вещах. Да. Да. Да. Вот все, что в это идет, вот по этим вот моделям. По этим вот моделям, Барак Аллаху фику. А? Да, поэтому мы сказали, я же вам сказал, что такое муштакун? То, что указывает на хадас и на того, с кем, да, с файлем, мусахиби, и на того, кто делает этот файл. То есть, само слово, вот это нас, играет две роли, да? Оно как, один как... Не понял. Здесь две роли играет, да? Как вот это, альфад или абуху, допустим. Чтобы файл требует, и второй как... Манаут будет. Два роля, да? Манаут, чтобы... И... Как? Причем здесь... Не понял, что за манаут? Альфады две роли играют, да, как Какие две роли? И сабады будут. Какие две роли играют? То, что он манаут будет, и второе, то, что будет. Не, не обязательно, как он манаут. Он не манаут, у тебя Мухаммад слово манаут. Наат, но он не всегда у тебя наат будет. У тебя может по этой модели прийти то, что не является наатом. Просто ты скажешь джа аль-фадилю. Это не является наатом, это же просто у тебя, яраб. Понятно, да? Ра'айту Мухаммадан аль-фадиля абуху. Вайн кана ману'уту махфудан, если же ману'ут будет стоять в положении хафт, кана на'ту тоже махфудан. Наху назарту иля Мухаммадин аль-фади ли, ау назарту иля Мухаммадин аль-фади ли абуху. Вайн кана ману'уту муаррафатан, кана на'ту муаррафатан. То есть, если у тебя на'ат будет стоять в положении определенном состоянии, то на'ат тоже будет стоять в определенном состоянии. Камафиджамиям сели, то есть когда мы сказали Раайту Мухаммадан, как правильно сказать, Фадиля или Аль-Фадиля? Фадиль, а? Фадиля или Аль-Фадиля? Раайту Мухаммадан. Почему Аль-Фадиля ты должен сказать? Если я скажу Раайту Мухаммадан Фадиля, нельзя сказать? Да, потому что Мухаммад же у нас определенный в состоянии, а Фадиль уже без Алифлям будет неопределенным, так нельзя говорить. Нельзя сказать, если сказать. То есть, нет, мы пока берем то, что нельзя, мы еще в теме наат не надо говорить. То есть, яраб, да, у него другой будет, он уже не будет, нельзя говорить без алифлям. Если мы хотим считать его наатом, тогда нельзя говорить без алифлям. Так. Кама фи джамилам силя савик, уэн кана ман'уту накиратан, кана на'ату накира. Если у тебя ман'ут будет в положении неопределенном, то на'ат тоже в неопределенном положении. Поэтому ты говоришь, ра'айту раджулян аль-аакиля или же аакилян. Аакилян. Ау ра'айту раджулян аакилян абуху. Понятно, да? Сумма иза кана на'ату хакикиян. زاد على ذلك أن يتبع منعوته في تذكيره أو تعنيسه أو في إفراده وتثنيته وجمعه. Значит, если у тебя наат, будь он сабаби или же хакики, то он должен соответствовать манауту, во-первых, в падеже, во-вторых, в определенности. В падеже и в определенности. А если же он будет, то есть это что касается хакики или же сабаби, также к хакики добавляются еще две вещи. Две вещи, а это число и род. Значит, мы понимаем, что у ната сабаби, нат манауту в числе и в роде соответствовать не должен. Не обязательно, чтобы он соответствовал. Например, сейчас у вас дальше ряд, видите. То есть нат хакики должен соответствовать манауту в четырех из десяти. Род, число, определенность, падеж. А нат сабаби должен соответствовать манауту всего лишь двух вещах. А это род и определенность. Да, не род остался, возьмем. И араб, падеж и определенность. Понятно, да? Падеж и определенность. Уамана залика аннаху инкана манауту музаккаран, кана нату музаккаран. То есть, если у тебя манаут будет мужского рода, то и нат будет мужского рода. Кайшраайту Мухаммадан аль-акиля. Ты же не говоришь «акилятун», правильно же? «Акиля» – мужской род. «Акилята», то есть не говоришь «акилята». «Вайнкана манауту муаннасан, кана наату муаннасан». То есть если манаут у тебя будет женского рода, наат тоже будет женского рода. Например, ты говоришь «раайту, раайту фатимата аль-мухаззабата». «Вайнкана манауту муфрадан, кана наату муфрадан». Если наат у тебя будет единственным числом, манаут тоже. Манаут единственным числом, то наат тоже единственным числом. «Кама раайта фи хазайн мисалайн». وإن كان المنعوت مثنى كان النعت مثنى. То есть если манаут двойственный числе, то наат тоже двойственный числе должен быть. Раайту аль мухаммадайни аль акиля или акиляйни будет. Акиляйни. Потому что у тебя мусанна, мусанна. وإن كان المنعوت جميعا كان النعت جمعا كان النعت جمعا. Например, ты говоришь раайту аль риджаля аль укала. Можно сказать раайту аль риджаля акиля? Нет, нельзя сказать. Амма нату сабаби, что касается нату сабаби, фаиннаху якуна муфрадан дайман, то он всегда у тебя будет стоять в единственном числе. Понятно, да? Валяу кана манаутуху муфтанна ау маджмун. Даже если то, что он описывает, будет у тебя в двойственном или же множественном числе. Например, раайту аль валидайни. Валидайни в каком числе стоит? Аль-Акила. В каком числе стоит? Абухума. Абухума. Видите? Айтуль-Валидайни Аль-Акила Абухума у нас на Сабабиле Хакихи. Почему? У него, во-первых, он ставит положение Раф Исму Захира, во-вторых, у этого Исму Захира есть что у нас? Дамир, возвращающий на Гума. На кого возвращается? На Валидайни. То есть, видите, Аль-Валидайни в каком числе? Двойственном же. А Акль слово? Единственном. Да, он будет, ну, да, конечно, наат он для валидайни, но это какой наат? Сабаби или хакуки? Сабаби, понятно, да? Наат сабаби. Поэтому он и называется, не называется хакуки. На самом деле же, на самом деле, акль же это не валидайн же, а акль кто? Абугума, правильно же? Поэтому он сабаби. Так вопрос, значит, я видел двух. Я видел родителей. А, Валядайн, я видел двух детей, умный их отец. Отец умный будет. Отец умный будет, да. Почему это Раит и Валядайн Раф стоит? Не нас. Как? Валядайн в каком падеже стоит? Раит, Ауляда. Как будет вам предложение Раф будет? А, Валядайн. Валядайн, да. Это? Да. Как это? Здесь было написано, то что Фаэль. Над для Мухаммада был, Аль-Фадли. Да? И здесь тоже над для Мухаммада, но это над какой? Здесь. То как ты переведешь предложение? Как ты переведешь предложение? Джа Мухаммадун Аль-Фадлю Абуху. Переведи по-русски. Просто Мухаммад, ну да. Ну такой. Благородный может. Благородный. Отец его. Отец его. Кто, благородный кто это? Мухаммад или его отец? Не записано Мухаммад. Нет, на самом деле. То есть по-русски я тебя спрошу. Отец же, но он является наатом для Мухаммада. То есть ты описываешь Мухаммада, чем ты описываешь Мухаммада? Тем, что его отец благородный. Понял, да? Поэтому, то есть само слово, то есть он на самом деле как бы является чем? Наатом. Но если ты так само слово до самого слова докопаешься, он на самом деле не является наатом для чего? Для манаута. Но вот это слово и то, что после него, вот это вместе является наатом для чего? Для манаута. Понятно, да? То есть, поэтому, когда предложение говорим, баракаллаху фикум, например, «Ра'айту валядайни аль-акилю абухума». То есть, я говорю, например, я видел двух детей, опиши мне этих двух детей. Что за двое детей, у которых отец умный? А, и ты знаешь, у тебя соседи, здесь двое детей, здесь двое детей. У одного отец умный, у другой... Пусть Аллах всех нас на прямой путь поставит. И ты понимаешь уже, по каких я детей имею в виду, понятно, да? Да, на самом деле, то есть на самом деле с сифатом все предложение полностью является. Потому что все, да? А? Не, у тебя только аль-акль муштак. Только акль муштак. Поэтому ты когда говоришь абугу, ты не говоришь, что он абугу сифа. Только говоришь аль-акль только его сифа. Но он сабаби, он как бы что у тебя? Причинное такое, причинное описание. Причинное описание. Понятно, да? Ра'айту аль-ауляда. Я видел детей. Ауляд в каком числе? А множественном аль-акиль. В каком числе? Абугум. То есть я видел детей, у которых умный отец. Видите, у вас не соответствует вроде. Ва'ядбу на'ата сабаби мабаду фит-таскири ва-танисихи. И следует на'ат сабаби за тем, что после него в роде, будь это женский или мужской, ты говоришь «Ра'айтуль баната аль-акиля абугунна». Баната, да? Баната, конечно. Банат у вас какой род? Нет, здесь предложение «Валя ядбау наату сабаби мабадаху фитаскири ва таниси». То есть у вас «ядбау», да, написано? «Ля ядбау». Не следует «наат сабаби» за тем, что после него, то есть за манаутом в мужском и женском роде. «Ля ядбау» там будет. Если? Почему? Потому что у тебя, видишь, пример четкий. «Раитуль банат». Банат мужской род или женский род? А? Женский род, правильно, нет? Как и араб будет банат? Ра'айту аль-банати или баната? А? Банати, баракаллаху фик. Почему? Потому что что? Мансуб биль-кесра? Маша Аллах. Да, вот сказал Мансуб биль-фатха. Почему Мансуб биль-фатха? Потому что это джам таксир, Аллах язикум. Банат алифта убери, что у тебя останется? Какое слово? Бан. Бан такое слово бывает? А. Мы же когда брали баракалу фикум, то есть ма юджму биль алиф, бисмилля, альбана, та. Разобрались, да? Аль-акилю, видите, вроде не соответствует абу гунна, их отец. Такулю раайту аль-ауляда, я видел детей. Аль-акилята уммухум. Ауляд в каком роде? А? Род множественного рода бывается? Мужского рода. Акиля в каком числе? А? В числе женском. Род. А ауляд в каком роде? Множестве. А ауляд в каком числе? Множественном. В каком роде? Мужском. Аль-акль в каком числе? Акиля. Единственном. В каком роде? Вот видите, в числе баракаллаху фикум и в роде не соответствует натун сабаби ламанута уммухум. А если было вот смотрите. Но это не обязательно, чтобы не соответствовал. Имеется в виду, то есть ты обязательно у тебя должны быть нат и манаут разных падежей. Ты так не думай, нет. Имеется в виду, у ната хакыки обязательно должно соответствовать в 4 из 10. А у ната сабаби не обязательно. То есть, что касается падежа и определенности, то обязательно. А что касается рода и числа, то не обязательно. Понятно, да, это? А если бы он обрисовал это унада, она умахатихим, умахатуху, допустим, аля акиляту было бы, да? Аля акиляту, да, будет. Понятно, да? Фаталяхаса минхаза лидах анна над хакихи ядбу манутов фи арбаати минашара. А, вот, пожалуйста. То есть теперь, как это, вкратце. Над хакихи следует за манутом своим в 4 из 10. Вахид. Минифрат таснива джам, значит, первая вещь, то есть что это? Число. Вахид минраф насбхафт, вторая вещь это у тебя род. Вахид мин таскирва танис, а вторая вещь у тебя падеж. Третья вещь у тебя это что? Род. Вахид мин тарифу танкир, четвертая вещь это определенность. Понятно, да? Это над какой? Над хакыки следует за манаутом в 4 из 10. Ванату савави ядву манаутову фифнани мин хамса. То есть в 2 из 5. Вахид мин раф насбхаф. То есть первое это в падеже. Ва вахид мин тарифу танкир. Вторая это все в определенности. 4 из 10. У тебя первая вещь это раф насбхаф. Вторая вещь это у тебя музаккар муаннас. Третья вещь это у тебя... А? Нет, ты вот так читай. Первая вещь это у тебя падеж. Падеж у тебя сколько бывает? 3 от него. Раф насбхаф. Вторая вещь это что? Род. Музаккар муаннас. Третья вещь это у тебя что? Определенность. Накира маарифа. Четвертая вещь это у тебя что? Число. Муфрат мусанна джам. Получается вместе 10. Вместе 10. То есть у одной 3, у второй 3, у третьей 2 и четвертой 2. В общем получается. То есть у падежа у нас 3, рафнас бухав. У числа у нас 3, муфрат мусанна джам. У определенности 2, накира маарифа. И у подел рода у нас 2, это музаккар муаннас. А что касается над сабаби, то он действует только в 2 вещах, а это падеж. И падежа у нас 3. Это у нас получается что? Раф насбхафт. И определенность это муаррафа или накера. Маарифа или накера получается 2 из 5. Ваэтба марфугу лазибаду фи вахлин министайни вахума ат-таскир ва танис. ولا يدبو شيء في إفراد والتسنية والجمع بل يكون مفردا دائما وأبدا. Понятно, да? Есть вопрос? То есть, когда он сказал ваятву марфуху, то есть не имеет в виду обязательно. Может следовать вакад ля ядбу или же ля ядбу. Ядбу ауля ядбу, как мы тут сказали же, ядбу нату сабави мабаду фитнаскиру танис, вакад ля ядбу, а может и не следует. То есть это не обязательно. То есть, может, да, если было бы по этому ляду ахилят умахатихим, ахилят жалам, получается. Ахилят, будет женский. Ахилят, да? Да, да, наш. Понятно, да? Все разобрались или нет? С натом. Поехали. Якуну муфрадан дайман. Нам баль якуну муфрадан дайман вабадан. То есть у ната какого? А, подожди, он же Мастафилла за Манаси, Параклопич, за Калахара. Он же сказали, мы же до этого сказали, что у Ната Сабави всегда будет что? Муфрат, муфрат. Мы до этого взяли, же за Калахара. У тебя у Акилатун, у Махатихим, вот. Всегда будет Акилат. Всегда у тебя Параклопич будет муфрат, да, же за Калахара. Я виноват. Перепутал. Понятно, да? Мы до этого взяли, до этого мы брали Параклопич, здесь прочитали то, что у нас всегда будет муфрат. Всегда будет муфрат. Угу. И до этого тоже мы сейчас прочитали, что он всегда будет муфрат. До этого мы тоже прочитали, что он будет всегда муфрат. Вайнкана манута муфрат, накана наату муфрат, накана райта. Где-то было это, об этом мы говорим. Тай. Понятно, да? Значит, над хакаки следует род, число, определенность и падеж. А над сабаби только в двух вещах. А это? Падеж и определенность. Все. А остальное может быть, все остальное проблемы. Это в обязательном порядке, остальное как хочешь. И всегда у тебя будет над сабаби в единственном числе. Дальше за Аллаху. Ело? Дальше. Аль-Маарифату Ваксамуха. Маарифа Ваксамуха. То есть Маарифа Накера, помните, наверное, да, мы же брали, иншалла, 80 точек. Аль-Маарифату Хамсату Ашья. То есть то, что у тебя стоит в определенном состоянии, это пять вещей. Аль-Исму Мудмар. То есть Аль-Исму Мудмар имеется в виду что? Все дамиры. Ана Ва Анта. Ва Исму Аль-Алям. Алям это имена собственные. Зейду Ва Макка и так далее. Ва Исму Аль-Мубхам. Мубхам это мы сказали, что у нас Асмауль. Ишара, хаза, вахази, вахауляй. Валисму лази фиги алиф валлям. То есть четвертая вещь, это имя, которым добавляется алиф и лям. Например, арраджу валгулям. И последнее, пятое, вама удифа иля вахиди мин хази хиларда. То есть то, что у тебя будет. То есть если одна из этих вещей у тебя будет что? Мудафун иляй. Тогда вот, то есть слово у тебя, слово. И к нему добавляется одна из этих четырех перечисленных вещей, тогда это слово будет у тебя что в определенном состоянии. Например, слово «раджуль». Если я скажу «раджуль» и добавлю, например, «раджуль угу», его мужчина, становится «маарифа» или «маарифа»? Первое. Второе есть «муль-алим». Если скажу «раджулю маккати» или «раджулю макката», «маарифа» или «маарифа»? «Маарифа». Третья вещь, если я скажу «раджулю газа», то есть мужчина этого, получается «маарифа». Если я скажу «раджулю аль-мадрасати», Маарифа. Понятно, да? Илля хазихи ларба. То есть вахиди мин хазихи ларба. Исмал-Маусуль он входит в Мубхам тоже. Исмал-Маусуль тоже входит в Мубхам. В 80 точках было 6. Смотрите, вопрос спрашивают братья. В 80 точках мы разбирали, Маарифа было 6. Один из них, то, что здесь не стоит, Исмал Маусуль, потому что он входит в Мубхэм. Исмал Маусуль входит в Мубхэм. Что здесь? Эалям анналисму янкасиму ля кисмэйна лаулян накира. То есть имя делится у тебя на два. Первый накира, васатати, то есть придет об этом разговор. Вахтани маарифа, второй маарифа. Ухия лавзу аллази ядуллю аля муайн. А это слово, которое указывает, произношение указывает на что-то конкретное. Уаксаму ухамса, и бывает оно пяти видов. Алхисму лауаль мудмар. Аут-дамир. То есть первая вещь это дамиры. Хуа-мадалля аля-мутакалим. То, что указывает на первое лицо, например, ана, ау-мухатаб. Или же второе лицо, анта, ау-льгайб. Или же третье лицо, хуа. Ва-мингуна талим анна-дамир салясту анва. Анна-дамира салясту анва. Отсюда ты узнаешь, что дамир у тебя бывает сколько видов? Трех. Науль-ауль-мауда ли-даляля таля-мутакалим. То есть первый вид это, который указывает на первое лицо. Вахума калиматана, это два слова ана ль мутакалим ва нахну ль мутакалим аль муаззам нафсаху маху гайрухум. Мы это уже проходили, помните, да? Ана уфтани второй вид мауда ли даляти аль мухатаб, то что поставлено для указания на второе лицо. Вахуа хамсту аль фаса, это пять слов анта бифатхита аль мухатаб музаккар муфрад. То есть анта это на что? Для второго лица мужского рода. Единственное число анти бикасрита, то есть кесра, а это второе лицо женского рода. Единственное число Антума для второго лица двойственного числа мужского рода, или же второго лица двойственного числа женского рода. Антум для множественного числа мужского рода второго лица, и антунна для множественного числа женского рода второго лица. Ваннау фалис, третий вид, мауда ли далят аль-гайб, то, что указано на третье лицо, вагу хамсу аль-фас, это пять слов, вагу хуа, лил-гайб мудаккар муфрад, точно так же, вахия, лил-гайб аль-муаннаса муфрада, вахума, лил-мусанна аль-гайб мутлакан, мутлакан, то есть имеется в виду, что значит мутлакан, кто знает, что такое мутлакан? То есть общий, да, указывает на мужской и на женский род, мудаккар анкана аль-муаннасан, потом вам тафсир идет, вахум ли джам мудаккар аль-гайбин, вахумна ли джам инас аль-гайбад. وتقدم هذا البيان في بحث الفاعل то есть когда об этом конкретно говорили, когда разбирали файл, в бахсе мубтада и хабар, также когда разбирали мубтада и хабар. القسم الثاني من المعرفة, то есть второй вид из маарифа, это у тебя العلم, то есть собственные имена. وهو ما يدل على معين بدون احتياج الى قرينه, это то, что указано на определенное лицо без нужды, а? Да, без нужды в дополнении, то есть, а это дополнение, будь это первое, второе, третье лицо. То есть имеется в виду, когда я говорю «анта», «антум», «гуа», «е», нуждается во что? Как бы ишара, чтобы я... То есть у меня что-то дополнение нуждается, оно не является у тебя просто «исмузахир». В чем-то добавляется, когда я говорю, например, «гуа», просто «гуа». Вы же не знаете про кого говорю, когда «гуа» и указывает и так далее. А здесь ничто не дополнительное, никакого дополнения нет. Просто говоришь имя и все. И он двух видов бывает. «Мудаккар», алейкум ассалям, как слово «Мухаммад», «ва Ибрахим», «ва Джабаль». «Джабаль» это что такое? Разве «Джабаль» это имя или не имя? Имя, как имя сподвижника пророка Саусам, Муаз ибн Джабаль. Джабаль звали его отца. То есть вот тут, когда Джабаль приводится имя человека Джабаль. Понятно, да? А не гора. Кто скажет, как гора, это разве имя? Понятно, что это имеется. В общем, внизу, как бы написать, Муаз ибн Джабаль. Муаз ибн Джабаль, так сказать. Чтобы вспомнить больше. Ва Муаннас, или же женского рода бывает, как Фатима, ва Зайна, помак. القسم الثالث третий вид اسم مبهم وهو نوعان يوم بعد двух видов اسم الاشاره واسم موصوله он бывает тебе либо اسم اشاره либо اسم موصوله اما الاسم اشاره что касается اسم الاشاره فهو ما وضع ليدل على معين بواسطة إشارة حسية ومعنوية. Это то, что приводится для того, чтобы указать на определенное путем или с помощью указания хиссия, то есть хиссия указание то, что можно органами чувств увидеть, или же мановия, то, что нельзя органами чувств почувствовать. То есть смотрите, я говорю, например, хаза калям. Калям же вы видите, органами чувств, правильно же? Его можно увидеть глазами, можно что? Потрогать руками, правильно, по голове постукать, услышать можно, правильно, и так далее. А когда я говорю, например, «Хаза акли», это мой разум. Вы мой акль видите или не видите? Правильно же? Вот это что у нас «манауи»? Или «Хаза раи», это мое мнение, и так далее. «Валяху альфаз муайена», у него есть определенные слова. «Вахия хаза», слово «хаза» для мужского рода единственного числа, или «музакр муфрад», «вахази» или «муфрада муаннаса» для единственного числа женского рода, «вахавани» ау «хавайни» или «муфанна мутаккар». У нас слово «хава хази» мабни или муараба? Мабни. У нас вот это исму ишара, все мабни, кроме двойственного числа. «Хавани» и «хазани» будет у нас уже что? Муараба. «Вахатайни» и «вахатайни» или «муаннас» или «муфанна муаннас», то есть для... Второй для двойственного числа женского рода. Вахауля или джам мутлакан. То есть будет для мужчин или для женщин. Амма лисму маусуля. Что касается исму маусуля. Ма ядулля аля муайян. То, что указывает на определенное. Бивасатати джумля ау шибхиха. С помощью предложения или же шибуль джумля. То, что похоже на предложение. Тузкару бадаху альбаттата. И вот это предложение... То есть, который, с помощью которого ты указываешь на определенное, всегда будет после исма маусуля. То есть, тускару бадуху альбаттата и всегда, постоянно будет, что после исма маусуля. Вату самма сыля. И это предложение, как называется, сыля? Ватакуну муштамилятан аля дамири льютабику аль маусуль. И в нем обязательно должен быть дамир, который соответствует этому маусулю. Ваю самма айдан. И этот дамир называется айд. То есть у вас, смотрите, сейчас вот тут предложение было, несколько предложений, условия. То есть исмусуль – это то, что указывает на что-то определенное. С помощью, первая вещь, с помощью предложения, которое приходит всегда после этого маусуля, вещь номер один. Вторая вещь, вот это предложение называется, обязательно в нем должен быть дамир, а это предложение всегда должно быть после исмусуля.